воины, все пришел час, который должен решить судьбу Отечества. Вы должны помышлять, что сражаетесь не за Петра, но за государство Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру и церковь». С такими словами обратился к войскам Петр I в решающий час сражения, которое и предопределило исход всей Северной войны. Полтавская битва и основание Санкт-Петербурга. У нас в гостях историки Александр Каменский и Игорь Курукин. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Курукин, выпускник Московского историко-архивного института, преподавал в Высшей школе экономики и Институте молодежи, профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Берон» и «Повседневная жизнь русского кабака» от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. Александр Каменский окончил Московский областной педагогический институт, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «От Петра I до Павла I» и «Под сенью Екатерины». Итак, наш противник, Карл, много лет не живущий уже в стране, воюющий постоянно где-то вот на стороне, желающий ликвидировать Россию как державу, расчленить ее на мелкие составляющие, забрать Псков, Архангельск, естественно, все земли, которые вот относятся к Прибалтике, естественно, Санкт-Петербург, и ищущий генерального сражения с войсками Петра. Швеция еще до начала Северной войны уже, так сказать, претендовала на статус империи. И война была начата не Карлом, была начата Петром, была начата союзниками Петра. Но для Карла, вот особенно уже после Нарвы, После разгрома Польши, после разгрома Дании, открылась возможность превратить Швецию в полноценную империю. И вот эти планы по расчленению России, по расширению шведского влияния, расширению территорий шведских, это в сущности планы имперские. С другой стороны, Россия, которая вроде бы начала войну неудачно, но при этом на протяжении нескольких лет, пока вот Карл воевал там в Польше в основном и пожинал плоды своих побед и приобретал славу великого завоевателя, великого полководца, Россия так медленно, но верно становится на ноги, приобретает военную мощь, отвоевывает прибалтийские территории, основывает Петербург и тоже... Уже идея империи, собственно говоря, присутствует. Она присутствует с самого начала, не случайно. И, собственно, вот этот новый город, новая столица страны, так названа городом Святого Петра. Это, несомненно, аллюзия с Римом. И герб, который обретает этот новый город, два скрещенных якоря, напоминают герб вечного города с двумя скрещенными ключами на нем. То есть вот эта имперская идея, она присутствует, и хотя еще не очень явно, она не артикулируется, так сказать, но присутствует. Считается, что город Санкт-Петербург был основан Петром I 16 мая по старому стилю, 27 мая по новому 1703 года. Этим днем датируется закладка царем-реформатором Петропавловской крепости, первого здания города, в устье реки Невы на Заячьем острове. Новому городу Петр придавал важное стратегическое значение для обеспечения водного пути из России в Западную Европу. Здесь, на стрелке Васильевского острова, напротив Петропавловской крепости, был основан первый торговый порт Санкт-Петербурга. С 1712 по 1918 год город являлся столицей Российской империи и резиденцией российских императоров. примерно в это время происходит интересный эпизод, когда в Англии, в Лондоне, случается такой дипломатический конфликт, нападение на русского посла Матвеева, которого судебные приставы вытащили из кареты, посадили под арест за некие якобы долги какому-то английскому купцу. И, естественно, вот произошло выяснение отношений, в результате которого английская королева Анна прислала грамоту царю Петру, грамоту, в которой, так сказать, извинялась за произошедшее, и, по-видимому, чтобы как-то подольститься и сгладить вот этот вот неприятный такой эпизод, в этой грамоте Петр был назван императором. И русские дипломаты за это ухватились. И Гаврил Иванович Головкин, который возглавлял в это время иностранные дела, он английскому послу передал, что вот желательно, чтобы и впредь тоже вот именно так русского царя и именовали. Так что вот это вот как бы две державы, которые обе претендуют не... Это не просто, так сказать, военный конфликт, так сказать, выяснение отношений между собой, но это столкновение двух замыслов, двух имперских замыслов. Наиболее крупное, так сказать, сражение, которое мы знаем, это сражение под Лесной, которое Петр впоследствии называл матерью Полтавской Виктории, которое действительно стало, так сказать, прологом. Тактика, которой Карл придерживается во время похода на Россию, она в значительной мере определялась, так сказать, вот разгромом корпуса Левенгаупта, потому что шведская армия осталась без ресурсов и вынуждена была искать продовольствие. Адам Людвиг Левенгаупт, граф, шведский военачальник, генерал-лейтенант, служил в армиях ряда европейских государств, затем шведской армии. В начале Северной войны командовал полком, генерал-губернатор Лифляндии и Курляндии. В 1708-м получил приказ короля Карла XII подготовить в Прибалтике войска и идти на соединение с главными силами шведов в районе Могилева. На подходе к Лесной 9 октября 1708 года был разбит русскими войсками. В Полтавском сражении командовал пехотой и организовал отход остатков шведской армии. Карл XII передал Левенгаупту командование. Считая положение шведов безнадежным, Левенгаупт 11 июля 1709 года капитулировал. Начало такой тяжелой масштабной европейской войны – это, соответственно, колоссальный рост повинностей, тягот, всякого рода выплат, чаще всего чрезвычайных. Вот огромное количество налогов сразу появляется различного рода. Вот. Появляется вот та самая тяжелейшая рекрутская повинность, когда, в общем-то, за Петровское царствование, наверное, порядка там каждый 10-12 мужик ушел в армию. Вот. Это же, в общем, трагедия громадная, конечно. Вот. Это тяжелейшая цена. Приходилось создавать заново вот эти полки. И появляется огромное количество иностранных офицеров. Причем не лучшего качества при этом, потому что, когда ты создаешь массовую армию, все-таки иностранцы 17 века – это достаточно компактная система. Да? Вот они там несколько сотен, они живут себе, и нормально. А когда, собственно, Россия впервые столкнулась с иностранцами в массовом масштабе, это при Петре Первом, когда количество резко увеличивается, отсюда реакция, естественно. Вот то самое там знаменитое Астраханское восстание, да, это в значительной степени, так сказать, пойдемте бить немцев, да, потому что все плохое, вот раз приходят налоги, тяготы, повинности, там начальник что-то требует, то, чего раньше никогда не требовали, все это немцы. Основными участниками Астраханского восстания 1705 года были посадские работные люди, солдаты, стрельцы, гулящие и беглые. Восстание было вызвано введением новых налогов с бань, погребов и печей. Начало Астраханского восстания было связано с соглашением царского указа, запрещавшего носить бороды и русское платье. Вслед за этим быстро распространился слух о том, что готовится насильственная выдача горожанок замуж за иностранцев. Ночью начались погромы. Астрахань была взята штурмом войсками фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева. Казнено было 314 человек, и еще 45 бунтарей было замучено пытками. Резко вырастает дезертирство. И не только потому, что не хотели служить, тут дело не в патриотизме, а в том, что это было невероятно тяжко, да, когда вот берут парня из деревни, значит, заставляют его маршировать, там, верст за 800 в армию, естественно, его при этом не кормят, бьют и так далее. Они бегут, резко вырастает преступность. Вот, собственно, дезертир – это, так сказать, бандит. Куда деваться, конечно, да, только в леса. Домой вернуться не может, потому что там не репрессируют всю семью. Вот. Ситуация была невероятно тяжелая. И вот этих парней, которые берут в армию, их надо муштровать, из них надо делать боеспособных солдат. Это же огромная, тяжкая, такая, ну, грязная, кровавая работа. И долгая. Очень долгая, конечно. И поэтому тот же Петр, вот та армия даже, которая уже, вот там, взят Орешек, да, вот есть эти известные там сражения начального периода Северной войны, а ведь Петр в 708 году не уверен, что может справиться. Хотя у него тогда, вот, значит, к моменту, к середине 1708 года, вот о котором мы говорим, у него порядка 60 тысяч в поле. Вот. То есть, если взять в совокупности те войска, которыми он располагал, полевые, не гарнизонные, да? У Карла, если взять армию, та, которая вышла из Саксонии, то есть это отмобилизованные, сытые, довольные такие ребята, которые, вот, так сказать, провели зимовку в замечательном месте. Вот, теперь они идут на восток. Ну, такая отличная армия. В общем, там женщины чепчики бросают, провожая их, естественно, из Саксонии. Вот. Вместе с войсками, которые у Карла были в Прибалтике, это где-то порядка, ну, 40 с чем-то тысяч. То есть меньше, чем у Петра. Но Петр все-таки вот еще в 707 году принимается вот это решение не давать генерального сражения в Польше. Петр не уверен. Вот. Слишком серьезный противник. Отсюда, значит, томить неприятеля голодом, так сказать, разрушать переправы, не давать ему провианты и так далее. Ну, да, принимается да, очень тяжелый, в общем-то, вариант. И он не лишается давать генеральное сражение на чужой территории. Все-таки было принято решение, так сказать, заманить его. Ну, не заманить, может, неправильное слово, но... Так и на своей не решается, в том-то и дело. Даже тогда, когда Карл вступил уже на, собственно, русские и смоленские земли, ему же не дают генерального сражения. Вот здесь надо заметить, что, собственно говоря, патриотизма в нашем современном понимании этого слова в это время в России еще не существует. По сути дела. И вот слова, с которых началась наша передача сегодня, слова, сказанные Петром на Полтавском поле, они, ну, были в некотором смысле, так сказать, революционными, потому что это вот некое совершенно переосмысление каких-то привычных понятий. Русский человек воевал за веру, прежде всего, за веру христианскую. А не за Россию, не за Отечество. Это вот, вот это понятие Отечества, оно только вот формируется в петровское время, по сути дела, так сказать, начинает возникать как вот такой, как, такой, я бы сказал, важный идеологический маркер. Он даже себя немножко позиционирует, что не за Петра вы воюете, а за Отечество, да, ему да, врученное. Вот это да. Вот совершенно, совершенно новое, так сказать, новый, как теперь принято говорить в науке, новый дискурс. Абсолютно. Потому что вот раньше, ведь, собственно, царь – это воплощение Бога на земле. Поэтому если мы воюем за веру христианскую, мы одновременно воюем и за царя. А вот Петр себя отделяет, Петр себя, так сказать, мыслит и позиционирует как слугу Отечества. Так сказать, другое дело, что он как бы первый слуга Отечества, главный, можно сказать, слуга Отечества. Позднее отец Отечества. Отец Отечества, но тем не менее слуга Отечества. Вот да. Один из... Во имя России! Отечества. Не помышляйте, что сражаетесь за Петра, но за государство Петром врученное. За род свой, за Отечество! Вперед! Эти слова Петра на Полтавском поле, они, так сказать, для нас, нам они понятны, нам сегодняшним они совершенно понятны. Но были ли они понятны солдатам, к которым они были обращены, это вот на самом деле вопрос большой. А вот шведы, у шведов вот это понятие, оно уже было достаточно развито. И хотя само понятие, так сказать, нации, оно возникает позже, оно, так сказать, формируется, по сути дела, только к концу XVIII века вообще в Европе, вот, возникает понятие нации, национальных интересов и так далее. Слово само было, безусловно, но вот в том значении, опять же, которое известно нам. Но понятие вот некого такого вот патриотизма, войны, защиты Родины, так сказать, и так далее, несомненно, у шведов уже присутствовало. Но у них капелланы еще работали, доводили как бы идеи. Да, да, безусловно. Плюс набор у них безусловно. Был своеобразный, да, в армию. Там, ну да, община давала. Мы в прошлый раз и говорили. Да, это, да, тоже, да, да, цементировало, да, несколько войск. Хотя, конечно, армия тоже была не разнородная, то есть неоднородная. И, скажем, финны, которые в этой армии тоже присутствовали, они, ну, так сказать, вот этих патриотических, да, чувств... По понятным причинам, да. Да, не разделяли, не разделяли. И вот интересно ведь, что, так сказать, понятно, 300 лет в этом году мы отмечаем Полтавской битве. И понятно, что вот 300 лет историки занимались изучением этого. Но вот интересно, что только буквально вот в последнее время, например, в Финляндии появились достаточно серьезные исследования, мне известно, именно о, так сказать, настроениях вот финнов во время Северной войны, о том, как Северная война сказывалась на экономическом положении населения Финляндии и так далее. То есть вот этот вот аспект. И он как раз показывает, что финны были недовольны. Финны были недовольны, они совершенно, так сказать, не стремились особенно защищать шведские интересы и, так сказать, воевать за Карла, так сказать, и так далее. Вот. Ну, и еще один момент я бы отметил, что, с одной стороны, да, вот, как говорил Игорь Владимирович, вот эта шведская армия вышла из Саксонии, так сказать, как армия победителей, такая вот дисциплинированная, так сказать, бодрая, мощная, но по мере приближения к Полтаве, так сказать, ситуация менялась, и как это вообще было характерно для войн этого времени, армия по дороге теряла людей, кто-то отставал, кто-то заболевал, кто-то просто дезертировал, и, значит, шведская армия это тоже присутствовало. И поэтому вот эти примерно 40 тысяч, которые из Саксонии вышли, они до Полтавы дошли далеко не полностью. Да, Карл вступил на территорию нынешней Смоленской области, вот если брать Россию в современных границах. Дальше просто не пошел, ну, собственно, по тем же причинам, потому что вот есть серия мелких сражений, в которых не всегда, естественно, шведы оказывались победителем, понятно. Полная неясность впереди, нехватка, к тому же медленно приходит информация. Вот, собственно, там, опять-таки, грубо говоря, Карл, когда поворачивал не Украину, не знал, где находится Левенгау. Просто-напросто телефонов не было, так сказать, нельзя было позвонить и выяснить, где вы находитесь. Вот. А гонцов ловили часто, или они просто не добирались. Поэтому вот мы как бы должны понимать ситуацию той эпохи, когда вот почему человек принимает то иное решение, потому что он просто не обладает той информацией, которая с нашей точки Кстати, зрения, Карл, она элементарна. Кстати, упрекали потом историки, что вот цепь неудач, которая началась у него, это в первую очередь отсутствие разведки, не было коммуникаций, не спланировал снабжение и плохо работал с союзниками. Ну, попробуйте в 18 веке выбор, спланировать, да, снабжение. Под Парижем можно спланировать снабжение. Вот на несколько так, а он переходов. Что, не знал, куда он идет? А в этом вся и ситуация. Проблема ведь будет потом, спустя 100 лет, примерно в той же ситуации будет и Наполеон. Ведь, собственно, задача-то была какая? Разгромить русскую армию в генеральном сражении и продиктовать мир на тех условиях, на которых ты хотел его продиктовать. А когда армия не вступает с тобой в сражение, у Наполеона, как где-то я в свое время читал, так сказать, удивило, почему меня. У него даже, собственно, карт не было дальше Смоленска. Просто никто не рассчитывал идти дальше в 812 году. Задача была какая? Вот, так сказать, ворваться, разгромить и заключить мир. Видимо, собственно, Карл планировал то же самое. Собственно, ведь никаких же таких, ну, четких планов-то не было. То есть вот то, о чем мы говорим, это вот то, что он говорил своим генералам. Да? Что вот мы там пойдем, мы там сделаем и так далее. Только авантюризм. Есть... Сейчас он интерпретируется как авантюризм. Это не совсем авантюризм. Это нормально для войны 18 века. Мы встретились с вражеской армией, разбили, да, так сказать, потом выпили, закусили, заключили мир и разошлись. Это же нормально для той ситуации. Но когда Петр не вступает в сражение, встает ситуация. А куда идти дальше? А каким образом? Да и где брат Петр? Есть просто как бы неписанные такие законы войны для того времени, которые Петр нарушает. И это, так сказать, сбивает с толку. Но и воспринимается вот как такое очередное проявление русского варварства. Да? Вот они же воюют как варвары. Они... А возможно, и слабости. Они думают, что... Ну, и это тоже, да. Но вот, так сказать, русские варвары, потому что вместо того, чтобы, так сказать, с честью, доблестью вот, выйти на поле, так сказать, встать лицом по взаимной другу, договоренности. По взаимной договоренности, начнем в 5 утра, так сказать, и так далее. Понимаете? Нет, нет. И время идет, и все нет, да, и кушать нет. Хочется, кушать, да. Хочется, да. А есть еще проблема фуража для кавалерии. Да, да, да, да. Да, конечно. А это еще более, потому что ведь проблема не только в кавалерии, проблема, значит, сразу в повозках, в обозе, в артиллерии и так далее. Вот тут сразу комплекс проблем появляется. Ну да, их называют фуражиры. Это как раз те, которые обязаны заготавливать... Точно, когда вы отправляете ваших фуражиров, либо они ничего не находят, либо их убивают. Либо они, да, не возвращаются, да. И победоносное войско попадает в общем, достаточно тяжелую ситуацию. Отсюда вот, собственно, и Карл начинает импровизировать. Он поворачивает туда, где ему кажется, что будет хорошо. Хотя, собственно, он туда совершенно не планировал. То есть на Украину? На Украину. Трудно, конечно, судить вот спустя там 300 лет, но переговоры с Мазепой были, контакты были, Мазепа симпатизировал, он играл там свою игру, пытался точнее играть, вот, а тоже ведь ошибся. Да, только здесь надо иметь в виду, наверное, вот что. Вот когда мы говорим о Мазепе, такая фигура, с одной стороны, очень любопытная, но вот когда мы говорим именно об этом, здесь надо иметь в виду, что у нас, собственно говоря, никаких прямых данных, вот что, собственно говоря, грубо говоря, делал Мазепа, у нас нет. Все это нам известно, как бы, вот там, допустим, со слов шведских, там, шведских офицеров, которые, допустим, потом будут писать мемуары. Иван Степанович Мазепа, гетман Левобережной Украины с 1687 по 1708 годы. Один из крупнейших помещиков Украины, сторонник выхода Украины из состава России. С этой целью вел тайные переговоры с польским королем Станиславом Лещинским, а затем со шведским королем Карлом XII. На его сторону открыто перешел вместе с вооруженными отрядами казаков в октябре 1708 года. После поражения шведов в Полтавском сражении Мазепа вместе с Карлом XII бежал в турецкую крепость Бендеры, где и умер. Совершенно очевидно, что Мазепа точно так же, как и Карл, и как, наверное, поначалу и сам Петр, так сказать, тоже ничего не знал о том, а будет вообще вот это сражение-то в конце концов? Что Петр-то думает? Мазепа про это тоже ничего не знал. И нигде, в общем-то, в переписке, даже петровской переписке, вот так вот явно не говорится, что вот мы там дойдем вот до Полтавы, да, к примеру, а там вот уж дадим генеральное сражение. Ничего этого нету. Такого. И нигде не говорит Петр в своей переписке. Вот мы там 3 месяца будем отступать, а потом, значит, вот будет генеральное сражение. Нет этого. И, понятное дело, Мазепа не знал. Значит, шведская армия входит в Украину. Русская армия отступает, используя, опять же, эту тактику выжженной земли уже теперь на территории Украины. И теперь уже выгоняя, так сказать, украинских крестьян и казаков из их сел, сжигая, значит, там хлеб, так сказать, отравляя колодцы и так далее. Да? И что будет дальше? Вот Мазепа оказывается, с одной стороны, вот в этой ситуации, так сказать, неопределенности. На него оказывает очень сильное давление казацкая старшина, а гетман от нее прямо зависит. А там еще есть такой в Украине фактор, как Запорожская сечь. И между гетманом и Запорожской сечью очень напряженные отношения, постоянно такие конкурирующие. И в предшествующие годы Мазепа постоянно апеллирует к Петру и прибегает к его помощи, чтобы, так сказать, как-то вот сечь утихомирить. И вот это вот одна сторона, да. С другой стороны, здесь вот русская армия, это тоже некая, так сказать, которая непонятно что будет, да. Вот. И вот в этой ситуации вот он оказывается. В этой ситуации, значит, ну, судя по всему, вот он решает, что, так сказать, нужно взять сторону шведов. Ну, более сильного. Более сильного. Вот. И, по всей видимости, так сказать, ну, вот, по крайней мере, есть какие-то к тому основания так вот думать, что искренне ли или просто в качестве, так сказать, такого, ну, предлога, что ли, для того, чтобы на свою сторону вот эту казацкую старшину переманить, он начинает так или иначе вот делать какие-то, так сказать, намеки относительно того, что, может быть, эту ситуацию можно будет использовать, вот оказавшись между двух огней, использовать для того, чтобы Украина стала вообще самостоятельной. Были еще и, судя по всему, личные мотивы. У него были испорчены отношения с Меньшиковым. Существует версия о том, что Меньшиков претендовал сам на гетманскую булаву. Вот. Но мы, тут вот надо иметь в виду, что вообще, вот, ну, как мы представляем себе, что опытный политик, хитрый политик, это, так сказать, обычное дело в политике. Да? Политик просчитывает разные варианты. И, ну, приготавливает для себя вот на случай, так сказать, неблагоприятного какого-то исхода каких-то событий, он приготавливает вот какие-то запасные, так сказать, варианты. И вот, видимо, переговоры с Лещинским, это вот была вот попытка, так сказать, вот для себя организовать вот этот какой-то, так сказать, запасной вариант на случай, если Россия будет разгромлена. А мы с вами легко можем представить, ведь что, вот, так сказать, пофантазировать, да, что вот вошла шведская армия, вот состоялось генеральное сражение не под Полтавой, а где-то, значит, там на несколько месяцев раньше, где-то в другом месте, потерпела поражение русская армия, сели Карл XII с Петром I в шатре, так сказать, и за чаркой водки решают, что Петр не пожертвовал бы Украиной? Если он Петербургом бы хотел пожертвовать? Вот нет, годами. Вот Петербургом нет, не хотел. Нет, не землями раньше, а вот в Англии были переговоры, да. И там, как один из вариантов, рассматривали несколько лет до того. Нет, вы знаете, что вот не на самом деле... Земли близкие, да, к нему. Нет, дело в том, что вот Петербург вообще стал камнем преткновения. И, собственно говоря, если бы не Петербург, то мы можем предположить, что мир был бы заключен. Мир был бы заключен значительно раньше, и дело до Полтавы вообще бы не дошло. И вся русская история могла бы, так сказать, пойти совершенно по-другому. Потому что, но вот Петербург стал камнем преткновения. Он Псков был готов отдать. Псков готов был отдать, да. Да, Псков ради бога. А вот Петербург... Ижурские земли там какие-то. Ни за что. Вот Петербург ни за что. Вот. И это, конечно, не случайно. Это, конечно, не случайно, потому что вот мы представляем себе, ну, так сказать, Петербург – это вот, ну, один из тогда красивейших городов, это вторая столица России, так сказать, в нашем сознании. Это город, который связан неразрывно с именем Петра, это город, который связан с историей там, русской культуры, так сказать, и так далее. Но для нас это вот какой-то все-таки, согласитесь, такой привычный, что ли, образ. Да? Вот, ну, вот мы с этим родились, выросли. С этой данностью. Сказать, это данность некая, да. Вот. Но на самом деле роль, конечно, Петербурга в русской истории, она, ну, просто, наверное, неоценима, и, так сказать, ее невозможно переоценить. И, ну, вот я позволю себе такой, как бы, рассказать эпизод личный. Да, вот у меня где-то лет 10 назад вышла моя книга, посвященная истории реформ в России 18 века. И спустя короткое время после этого я приехал в Петербург на одну конференцию. И там встретился с одним известным таким историком культуры нашим и историком петербургской культуры, с которым мы были хорошо знакомы до этого. Я, увидев его, так вот, значит, радостно к нему пошел навстречу. А он, увидев меня, не здороваясь, стал на меня кричать. И кричать примерно так: «Что это вы написали в своей книге?» Я очень удивился, я говорю: «Про о чем вы?» Он говорит: «Вы должны были написать, что главное, что сделал Петр, это он основал Петербург». Я сначала отнесся к этому как к некому такому чудачеству, потому что мы часто сталкиваемся с тем, что люди, когда занимаются вот чем-то, так сказать, своим, им кажется, что это вот и есть самое главное. Да, да, да. Специалист подобен флюсу. Да. Да. Вот. Но потом, вы знаете, вот так размышляя над этим, я понял, что он не так уж и не прав. Что за этим на самом деле очень многое стоит. За этим очень стоит многое. Потому что Петербург стал для России, он строился как образцовый город, он строился как модель, по которой должна быть организована вообще жизнь в стране. И он действительно выполнял эту функцию на протяжении очень длительного времени, потому что вот он стал вот центром политическим, административным, культурным центром. И это действительно была модель. Вот, так сказать, люди, мы прекрасно это знаем по художественной литературе, да, вот как в Петербурге одеваются, как в Петербурге говорят, что в Петербурге читают, так сказать, вот так, да? Но это был ведь еще и абсолютно новый для России город. С абсолютно иначе, по-новому, нетрадиционно организованному городскому пространству, которая, в свою очередь, диктует совершенно иной образ жизни. Вот надо сказать, что историки ведь спорят о том, что такое русский город. Русский город, который сильно отличается от западноевропейского города. И что, собственно говоря, можно назвать городом в русской истории? Это вот такой долгий, непрекращающийся спор в историографии. И существуют такие, я бы сказал, крайние точки зрения. Ну, скажем, вот один из наиболее таких известных специалистов современных по русскому городу, вообще по урбанизму, по урбанистической культуре, Вячеслав Леонидович Глазычев, он в одной из своих работ пишет, что в России вообще никогда не было городов по-настоящему. Были посады. Посады, слободы и так далее. Единственный город, который был и есть, это Петербург. Вот это единственный город. Потому что там есть вот это городское пространство. Городское пространство, там есть вот эти улицы с каменными домами, с линейной застройкой, вот, которая была нетрадиционна, которая впервые, собственно говоря, осуществляется в Петербурге. То, к чему мы привыкли, когда вы идете, ну, по любой петербургской старой улице, вот эти вот дома, стоящие фасадами вдоль улиц, в отличие от Москвы, где дома стояли в глубине дворов, и от улицы были отгорожены заборами, и там, за этим забором, там был целый мир, там было все, И вот человек в сущности мог жить в этом доме, там вот внутри, ну, вообще было, не выходя, собственно, оттуда, да. Потому что там у него и огородик, и садик, и так сказать, и скотина. И скотина там, значит, и так далее. А если вы живете вот в доме, который стоит вот так вот, да, вдоль улицы, где там скотину-то держать, там уже корову особенно, значит, не заведешь, курей не заведешь, правда? Вот, это, значит, иной образ жизни создает, иное пространство, как я сказал, иное восприятие города. Вообще, есть такая проблема, да, что есть дата, которую мы празднуем, 16 мая, это дата основания Петербурга. Но историки вот 300 лет спорят о том, а Петр вообще 16 мая был ли там, на этом самом месте-то. Вот. И вообще-то, судя по всему, не был. 16 мая Петра там не было. И существуют легенды, так сказать, разные, еще в 18 веке возникшие, о том, вот как Петр основывал этот город. Они такие, ну, я бы сказал, возвышенные, романтические, написанные в традициях того времени, о том, как Петр вот приехал на Заячий остров, он взял у солдата штык, он этим штыком вырезал полоски дерна, сложил их крест-накрест. Как потом сказал, что вот здесь, значит, будет город, он стал рыть, зачем-то землю стал рыть, вот, и совершенно случайно, вот, так сказать, лопатой там, вот, зачем, чего рыл, непонятно, но зачем-то стал рыть, вот, но нашел ковчег с мощами, значит, святого апостола Андрея Первозванного. Вот. И в это время вот там росли две березки, которые он вот связал между собой кронами, получились такие воротца. Вот. И пока вот Петр там эту вот землю рыл, прилетел белый орел, который вот сел, значит, на эти воротца. Вот так это описывается в наиболее раннем таком вот источнике, называется «Повесть о зачатии царствующего града Санкт-Петербурга». Вот, но этого ничего не было, конечно, на самом деле. И вот на самом деле, по-видимому, и Петра не было 16 мая 1703 года на этом месте. Но было принято решение строить крепость, потому что которая была необходима из чисто стратегических соображений, потому что взятый Ньиншанс, который незадолго до этого взяли, он был, вот, так сказать, расположен с военной точки зрения не очень удачно. И надо сказать, что и шведы это понимали, и еще, так сказать, за некоторое количество лет до этого обсуждался вопрос о либо, так сказать, его переносе в устье Невы, либо, значит, строительстве какой-то новой крепости, так сказать, и так далее. Вот. Ну и когда Петр и его, так сказать, окружение, вот когда, так сказать, они эту ситуацию рассмотрели, увидели, что да, вот для охраны Невы нужна вот эта крепость. Вот и было решено строить крепость. Это новая российская столица, это выход к Балтике, и вот эти амбиции тоже имперские, и вот это все столкнулось в одном месте, и идет процесс выяснения отношений с двух соперничающих сторон, одна вроде как, ну, мы не знаем, что она теряет, вернее, Петр не совсем знал, что она постепенно теряет на свою мощь, но он к этому стремился и правильно делал. А с другой стороны, все-таки генеральное сражение должно было быть, иначе точку в войне было поставить, конечно, невозможно. Конечно. Карл поворачивает на Украину, и там получает по большому счету все то же самое. Потому что, естественно, тут даже дело не в том, как армия там русская шла, она параллельно, она не перед ним шла. Но, во всяком случае, опять то же самое. То есть, на самом деле, хотя Мазепа приехал в лагерь Карла XII, так сказать, все было чин-чином в этом смысле, но, опять-таки, Карл не получает ни продовольствия, ни фуража, ни оружия, ни оперативной базы, где можно, так сказать, вот отдыхать, грубо говоря, и, так сказать, делать, что думать, что делать дальше. Опять ничего не получается. Вот. В этом смысле, конечно, для Мазепы это была большая такая стратегическая, ну, как бы сказать, ошибка. Да? Вот как есть знаменитые слова, да, вот Талейрана, да, что это хуже, чем преступление, это ошибка. Вот. В данном случае это была именно ошибка такая. И дальше Петр ведет себя, в общем-то, как достаточно, ну, как бы как стратег, он, видимо, выше, чем Карл XII в данном случае. А вот, потому что Карл XII еще где-то, допустим, вот в январе-феврале 709 года пытается повернуть не Москву через Слободскую Украину. То есть, ну, в самое неподходящее время, там начинается какая-то оттепель, то есть, ну, там, он все-таки пытается повернуть. Вот, ему, собственно, не Украина нужна. Вот, знаете, я на секундочку вторгнусь в то, что говорит Игорь Владимирович. Мне кажется, что здесь очень интересно такое столкновение двух психологий. И неожиданно, с неожиданным результатом. Потому что, с одной стороны, вот Карл, который, ну, вот, вот проблемы, которые там он так или иначе пытается найти какое-то решение, но при этом, несомненно, движимый определенной самонадеянностью. А сколько лет было Карлу? Ну, давайте посчитаем, значит, ему, ну, 20 с небольшим. Он портрет, чтобы где-то, составить. Да, значит, сейчас я скажу. Наверное, где-то 2 лет 26 сейчас. Да, примерно так. Я не помню, 26. Кстати, дата рождения. Просто. Да, ну, вероятно, да. Так. Да. Но если учитывать, да, мы, когда мы говорим все-таки про возраст, надо учитывать то, что люди раньше начинали жить. Да, и поэтому конечно. В 18 веке да. Человек 20-летний, это не совсем уже, то, что, то, да, то, да, что да, сейчас 20-летний. Это абсолютно взрослый, так сказать. Хорошо, а военный человек. Совет, генералы шведские, они что, ничего не видели, не знали? Нет. Ну, информированность, нет. Вот, собственно говоря, об этом Игорь Владимирович говорил. Я вот хочу продолжить. Вот смотрите, вот с одной стороны вот этот самонадеянный, да, человек, познавший славу победителя, а с другой стороны Петр, который познал, наоборот, поражение, разгром, и который действует с огромной опаской, который с неуверенностью. Он вот совсем не уверен, что из этого вообще что-то выйдет, и выйдет что-то хорошее, понимаете? И вот как бы вот это вот столкновение, и оно приводит к тому, что, так сказать, вот эта вот, вот такая опасливость и осторожность и так далее, она приводит в конечном счете к выигрышу. А, кстати, при Петре еще тогда ведь надо иметь в виду, там же восстание Данаум начинается большое. Да. Вот. То, что у нас в свое время именовали еще Третьей крестьянской войной, да, восстание да. Булавина на Дону. Это, так сказать, ну, война не война, но это массовый бунт, во всяком случае, в тылу. Который требует, так сказать, от того, что туда надо посылать войска, значит, подавлять, и, так сказать, это оттягивает, да, силы от главного фронта, то есть это существенно. Не говоря уже о том, что, так сказать, вот всякое такое восстание на окраинах это некая опасность, это большая опасность для центральной власти. Булавинское восстание 1707-1709 годов, казацкое крестьянское восстание под руководством Кондратия Булавина. Восстание охватило область войска Донского, а также Поволжье и Приднепровье. Восставшие взяли Черкас, Царицын и другие города. После ряда поражений повстанцев от армии Василия Долгорукова верхушка казачества отошла от восстания. На Средней и Нижней Волге восстание продолжалось до начала 1709 года. Когда Петр узнает о переходе Мазепы к Карлу, значит, тоже нужно что-то делать. Делать быстро. И вот. Делает очень быстро. Кстати. Делает очень быстро. Делает очень быстро. Меншиков посылается, значит, в столицу гетманскую, сжигает Батурин. И надо сказать, что вот вообще вот это, конечно, такой, ну, я бы сказал, спорный все-таки эпизод в некотором смысле, потому что вот нужно ли было уж так уж сжигать этот самый Батурин, это, в общем, как бы вот у меня нет уверенности в этом. А вот это опять та же самая ситуация, понимаете? Вот Меншиков – это человек очень решительный. при всем при том. То есть этот человек, вот за что Петр его, собственно, и ценит. Да, он знает, что, что если что-то Алексашке поручить, то это будет выполнено, да, там, сказать, быстро, стремительно, а уж там сказать, какие щепки важно, будут, да, это не важно. Но ведь Меншиков тоже не знает, где Карл XII. А вдруг он быстро подойдет? А у Меншикова не так много сил. Вот. А король-то страшный, с армией. Надо действовать быстро. Вот. Но проблема здесь в другом. Вот опять же, если теперь взять вот, так сказать, фигуру Петра I и Мазепа. Да? Мазепа опытный, хороший, квалифицированный политик такого европейского уровня. Да? Но он попадает в ситуацию, ну вот как в шахматах, он все время на шаг опаздывает. Петр действует быстро. Тут дело не только в Батурине, потому что Петр быстро, значит, проводит выборы нового гетмана. То есть, так сказать, Магеп становится, так сказать, во всех глазах какой-то части населения. Я не говорю, что всех, да, так сказать, опять же, радио, телевизора не было, а вот, но в глазах какой-то части населения становится нелегитимным. Вот. Соответственно, так сказать, его и его сторонников можно, между прочим, ограбить при этом. Да, так сказать, вот. Это хорошо. Вот. С другой стороны, значит, соответственно, Мазеп объявляется вероотступником, чего, кстати, не было. Да, кстати, анафему с него еще никто не снимал. Нет, я имею в виду, так сказать, его напрямую Петр в манифестах обвиняют в том, что он, так сказать, вот там в униатство, в католичество и так далее. Хотя, правда, шведский король не католик, не униат, но это не важно, опять же, это действует. Вот. Тут же, естественно, метод кнута и пряника. Да? Вот, так сказать, вы ушли с Мазепы, видите, что написано в документах Петра? Мазепа преступник. И тех, кто ушел с ним, он завлек обманом. То есть он дает возможность тем, кто ушел с Мазепой, вернуться. Да, покаяться, да. Да. Потом дает месячный срок, пожалуйста, возвращайте. Люди возвращались, на самом деле. Вот. Ну, их вообще было не так много. Не так много, считается, конечно. Считается, что Мазепа увел с собой примерно 5000. Ну, там будет большой вопрос, казаков. Потому что, конечно, вот этой точной численности, да, тем более приходили и уходили, конечно, на самом деле мы не знаем. Никто не считал, да. Как, скажем, кто там участвовал под Полтавой. Но в данном случае интересно то, что Петр все время опережает Мазепу. Вот. Соответственно, одним объявляется полное прощение, так сказать, других тут же публично наказывают, ну, вот, так сказать, тех, кто оборонялся в Батурине, их же казнят, естественно. Но это были казни, я тут должен обязательно сказать, что это не массовые казни, Я говорю о полковниках, которые там сидели. Там сидел начальник артиллерии Мазепы Кениксек, полковник Чечель и так далее. Вот их казнили в первую очередь. Публично. Да, естественно, публично жертвы мирного населения были, но они, как бы, война всегда есть жертвы. Но никаких там карательных операций-то не было. Далее, значит, соответственно, объявляется манифестом о том, что вот, значит, пришли вот эти вот самые шведы, опять же, лютеры и так далее, которые изводят христианскую веру, лошадей в церкви ставят, естественно, как и полагается, лютерам, понятно. Значит, соответственно, объявляются расценки, что, значит, привел шведского полковника столько, да, за живого шведа, за солдата 5 рублей, кстати, большие деньги, между прочим, да, за мертвого шведа 3 рубля. Ну, это же хорошо. Так если двоих, 6? Да. То есть сразу серия таких мер, серия наград. Вот, собственно, там есть, я видел эти документы, вот они у нас в архиве хранятся. Тут же, соответственно, так сказать, той старшине, которая приходит в Глухов, на Рады, да, те, кто приезжает на сторону нового гетмана, тем же выдаются маятности, естественно. То есть вот, все это делается очень-очень быстро. И грамотно, да, я бы сказал. Вполне, так сказать, грамотно. Ну, так имперский дух-то, да, растет. Да, да, да. Потому что... Крепится? Совершенно вы правы, да. Потому что, собственно говоря, вот как современные исследователи говорят, что, собственно, главная проблема империи – это взаимоотношения центра и периферии. Вот в данном случае мы видим, вот как складывается и формируется и осуществляется вот именно политика центра по отношению к периферии. Причем в экстремальных условиях, в условиях, когда, ну, сама периферия очень сложная, с очень разными там тенденциями внутри самой Украины, да, в условиях войны, так сказать, и так далее. Но вот в данном случае это, безусловно, очень грамотно все осуществляется Петром. Манифесты, которые обращены к населению Малороссии. А Мазепа, насколько я понимаю, даже, вот, собственно, оказавшись в лагере Карла XII, далеко не сразу начал вот такую как бы пропагандистскую кампанию. У него, собственно, не было заготовлено документов на тот случай, чтобы вот сразу как-то это объявить. Это не было сделано. И, естественно, он стал проигрывать в этой ситуации. То есть появился новый гетман, Скоропадский, так сказать, фигура легитимная. Петр всегда подчеркивал, что он был выбран вольными голосами, хотя, конечно, ну понятно, Петр указал, кого надо выбрать, это понятно. Но тем не менее, появилась другая фигура, и ситуация на Украине, собственно, для Карла XII стала довольно печальной. Иван Ильич Скоропадский, гетман Левобережной Украины с 1708 по 1722 год. Родился в семье зажиточного казака. С 1706-го полковник Стародубского полка. Избранный гетманом после измены Ивана Мазепы, Скоропадский во время Северной войны призывал украинское население продолжать борьбу вместе с русскими войсками против шведов. Скоропадский был крупнейший землевладелец. Он владел 20 тысячами дворами. Еще была очень суровая зима, кстати, сама по себе. Это вообще был период похолодания, тут как бы для начала 18 века это период холодных зим. Вот. И шведская армия потихонечку, вот, переходя эти украинские города, вот, какие-то приходится брать с боем, где-то потихоньку мелкие стычки, где-то просто морозы, когда вот, собственно, сами дневники шведских войск, они говорят о том, что вот нас там поехали, мы, пока мы ехали, там столько народ замерзло, даже без всяких военных столкновений. И вот месяц за месяцем, когда так проходит, собственно, армия очень серьезно ослабела. И Петр дал сражение тогда, собственно, вот в чем его, как бы, так сказать, заслуга. Не в том, что он там лично участвовал в Полтавской битве, а то он поступил, собственно, как всякий талантливый полководец. Он дал сражение тогда, когда счел это нужным. Не когда это хотел Карл XII, а когда хотел Петр I. Когда вот эта национальная идея, так сказать, ну, становится явной, да, когда она начинает давлеть, когда одновременно с этим возникают регулярные национальные армии, в отличие от старых средневековых, где в значительной степени были наемники, вот тогда, собственно говоря, и меняется в значительной мере идеология войны. И вот Петр демонстрирует вот это изменение идеологии войны. То, о чем сейчас Игорь Владимирович говорит, он дает сражение генеральное тогда, когда он это считает нужным, не договариваясь с противником, как это часто бывало в средневековых войнах, о том, что вот мы, так сказать, вот в такой-то день, в такой-то час там сойдемся, да? Вот это рыцарское как бы начало, ведь откуда вот это вот в средние века? Это вот, вот это рыцарское, так сказать, некий кодекс чести, правила, так сказать, сражения и так далее. А это вот уходит, вот это рыцарское, так сказать, начало. А почему? А потому что воюем не ради войны, не ради искусства, так сказать, а воюем уже вот за отечество, за страну, да? А раз мы защищаем отечество, то тут уже не до, так сказать, вот соблюдения этикета, вот. А вот уже, так сказать, любые способы хороши. Вот это мне кажется очень важным. И вот эта совокупность вещей, она приводит к тому, что, вот, собственно говоря, само ведь сражение было очень коротким на самом деле. Да. Очень коротким. То есть генеральное столкновение, столкновение двух армий заняло, ну, порядка полутора часов. Для пехотного боя это очень короткий. Да, вспомним, скажем, Бородинское сражение, которое продолжалось много часов, в отличие вот, от Полтавской битвы. Ну да, и знаменитая там известная фраза «Ура, мы ломим, гнутся шведы». Но это действительно было быстрое. Быстрое, натиск, отступление, контрудар. То есть выход. Вот тут сказалось побежали, все. И все. Отсутствие союзников, и отсутствие артиллерии. Собственно, Карл XII, грубо говоря, у него были пушки. Да? Он их просто не взял, потому что он рассчитывал опять. Собственно, ставка-то была какая? Мы рано утром выходим, затемно, да, так сказать, нападаем на русский лагерь и так далее. Ну, ничего не вышло. Поэтому не взяли с собой даже пушек. Потому что решили, что мы это все сделаем быстро. Не получилось. И вот все одно к одному сложилось. Но тогда, когда это было уже, в общем, Петру выгодно. Полтавское сражение, конечно, это не был еще конец войны, вот, но это был перелом, это был такой знаковый, это тут не подберешь этого нужного даже слова. Но это был триумф, наверное. Это я думаю, Петр потом это вспоминал все. Всю жизнь, потому что это, конечно, событие. Мы с вами себе даже трудно это представить, когда, собственно, вот армия шведская бежит, ее же не преследуют на самом деле. Они садятся. Да, потому что вот конечно, да, конечно, это был, ну, видимо, такой подъем духа, подъем, когда вот и при этом, вот накануне сражения еще, так сказать, ничего не известно, еще ничего не понятно, да. Вот это мы с вами сейчас, да, спустя 300 лет мы говорим о том, что да, вот шведская армия была ослаблена, там она была совсем не такая, да, вот артиллерия. Так туман и все, и ничего. И так далее. Да. А Петр пишет, он же пишет тут же, вот, так сказать, как это он, это было в его обыкновении, он тут же после сражения пишет письма разным людям, и в том числе пишет Екатерине записочку, так сказать, письмо. И он пишет все время о нечаянной виктории, то есть неожидаемой виктории. Тотальной виктории. Да, тотальной. То есть вот такой, то есть он признается в сущности в том, что вот абсолютно и не было такой уж уверенности в том, что вот все это вот так вот закончится. И то тут есть... же этот знаменитый праздник со шведскими генералами, собственно, не было столов, выкопали ямки, вот, чтобы можно было ноги опустить, и тут же на земле, вот на этой набросанной земле из ямок, да, тут же поставили скатерть, и, значит, Петр провозглашает свой знаменитый тост за шведских учителей. Да. То есть вот такая ошеломительная победа и ошеломительный восторг, который, конечно, охватывает Петра и все его окружение, и, собственно, поэтому и не преследует, и только на следующий день Петр посылает Меньшикова вдогонку. Чтобы разобраться, куда Карл делся. Брат Карл. Добить его по возможности. На следующий день Меньшиков, наверное, не в форме был все-таки, тяжело было, наверное. Нет, они вы знаете, или стойкие люди да, были. Да, люди были, да, вполне стойкие. Вполне стойкий, Петр и... Ну, бывало всякое, конечно. Там есть замечательное письмо Петра к Апраксину, сейчас не помню какого года, когда он пишет его, уехав от Апраксина там, на следующий день, и смысл примерно такой, он пишет, что я вчера, когда от тебя уезжал, то ну, не в себе был. Не в себе, вот сильно был не в себе. И если кого-то обидел, то извинись за меня. Погуляй. Государь, 10 тысяч шведов порублено Бетовск. Взято. 120 знамён и штандарт, генерал Шлиппенбах сдался. Результаты этой победы, вот то, что были трудности, мы обязательно вернемся к этому чуть позже, потому что период Северной войны, он длительный, там много чего интересного, надеюсь, нашим зрителям это будет востребовано. Ну, а сегодня мы, как всегда, благодарим наших гостей за беседу. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего доброго, до свидания.